Глава 38. Не знаю, из чего сделаны кости у орков, но я уже полчаса пилила одну из них специальной хирургической пилой, прикладывая для этого все свои силы. На лбу выступил пот, мышцы сковала нехилая такая крепатура. Руки дрожали от усталости. Не могу. Наконец сдалась, упрев полностью. Вы когда-нибудь пытались расколоть пилочкой для ногтей камень? Вот и у меня не получилось. Сюда бы бензопилу, и то не уверена, что это сработает как надо. Давай я. Дил, решивший присутствовать со мной даже в операционной, подошел ближе. Что делать? Устало отошла от стола. Мне надо отделить вот этот кусок кости и вот этот. Вырезать всю эту часть. Затем требуется раздробить неправильно сросшуюся ткань на несколько, и я выложу ею недостающую часть. Вот тут и придет время целителя-мага, чтобы закрепить это все. Потом уже будем работать дальше. Очень важно не повредить сухожилие. Я у себя в мире делала, конечно, реконструкцию костей, но когда кость настолько плотная, даже не знала, чего ожидать. Какая сила могла ее сломать вообще? Это же камень натуральный. Ох! А сколько мне потребовалось сил и времени, чтобы объяснить этим воинам, что наркоз существует вовсе не для того, чтобы не было больно, а чтобы пациент не мешал работе врача. Пришлось приврать, да. Но проводить столь серьезную операцию без наркоза я отказывалась. Так что теперь аппарат контроля сердцебиения и артериального давления мерно пищал, давая мне понять, что с мужчиной все в порядке, и главное сейчас – выработать верную тактику. Готово! Дил передал мне отпиленный кусок кости. Так быстро? Поразилась, забирая у него материал. У эльфов более развитая мускулатура, чем у людей, пожал плечами муж. Так что обними меня со всех сил, для человека просто смертельно. Он криво улыбнулся. Кивнула, принимая это во внимание. В будущей семейной жизни наверняка пригодится. Отлично. Теперь надо распилить ее на части. А я пока займусь мягкими тканями. Смотри, вот так и вот так вдоль. Показала, что именно мне надо для формирования новой ровной кости. Уф. Операция длилась почти 10 часов. Но мне удалось реставрировать ногу этого большого мужчины. Дальше было дело за заживлением, за что уже отвечали эльфы. Как мне объяснил муж за время операции, орки – это новые союзники для ушастых. С ними сложно договариваться, они требовательны и грубы по сравнению с дивной расой. Но они надежны и не предадут, поэтому союз с ними ценили как драконы, так и эльфы. Изначально эти зеленоватые горы мышц собирались обратиться к драконам, но так как там врачеватель в положении, то решили, что лучше прийти сюда, пусть я и не так давно в этом мире и еще не освоилась. Кстати, про освоение. Твой отец не шутил? Он и правда хочет отдать под больницу целый замок? Конечно, улыбнулся Дил, помогая мне стянуть операционный халат и подавая нормальную футболку, принесенную из моего мира. Этот замок, как ты его называешь, изначально был именно моим наследством. Удивленно вскинула брови. А принц-то богат. Ты говорил, что вас отдают женихами в другие королевства для поддержания отношений. Да, но меня отец планировал женить на дочери своего хорошего друга. Очень знатный род. Мужчина почему-то скривился. Что, лицом невесты не вышло? Хмыкнула, не понимая его кривляний. Нет, девушка внешне красива, как и все эльфийки. Просто характер, покачал головой Дил, беря меня за руку и уводя прочь. В сторону еще неизведанных мной коридоров дворца. Я послушно пошла за супругом. После такой длительной операции мне определенно надо немного погулять, очистить мозг и расслабить тело. Но для тела у меня еще есть ночь, так что хотя бы просто погулять и очистить мозг. Я отказался от брака с ней. Отец бушевал, улыбнулся мой ушастый эльф и толкнул возникшую перед нами дверь. Проходя ранее по этому коридору, я не замечала ее. Но да, я ведь еще не весь замок выучила, а только одну его половину, так что не удивлялась собственной невнимательности. Изумленно вдохнула чистый воздух улицы, рассматривая внутренний дворик дворца, где уже вовсю зеленела травка. И даже пробивались кое-какие мелкие цветочки. Но как? Вот недавно же была зима. Я сама видела. Странная у них смена климата. Но даже в чем-то радует. Не пришлось ждать месяцами, как в моем мире, пока все растает. Почему все же отказался? Решила поддержать беседу. Ты же сам говорил, что твоя жизнь тебе не принадлежит. Отпрысков королевской семьи быстро женит на стороне, чтобы поиметь выгоду. Да. Но все же есть грань разумного, за которую я бы не смог переступить. Моя жена должна мне хотя бы нравиться. Это было моим принципом, сказал любимый, глядя на меня с теплотой во взгляде. То есть я сразу тебе понравилась? Улыбнулась, перешагивая через небольшой камешек, неожиданно образовавшийся на ровной тропинке. Пусть мы и оказались в каком-то чисто бытовом месте, судя по некоторому беспорядку и отсутствию виденных мной из окна парковых кустов и деревьев, но тут все равно было весьма мило. Мешки с сыпучими продуктами, телеги, с любопытством посматривающие на нас другие эльфы, совсем не мешали нам гулять. Была даже в этом месте какая-то особая романтика. Не сразу, сознался Дил. Но когда я узнал тебя получше, понаблюдав, то решил, что женюсь именно на тебе и ни на ком другом. Это было очень приятно. На сердце сразу же стало так тепло и хорошо. «Зачем ты меня сюда привел?» Мы остановились около небольшой скамейки, у одной из дверей. Просто подышать свежим воздухом, улыбнулся муж, заправляя мне выбившуюся из пучка прядь за ухо. «Ты слишком много работаешь. Даже ни разу не выбралась посмотреть на наш мир или город». Фыркнула. «Сама всех посадила на карантин и гулять. Пусть я пока не заразилась, но это не значит, что бактерия безобидна. Ты слишком ответственна». «Наверное, мне это нравится». «Наверное?» «Нравится», — рассмеялся мужчина, поправляя свои длинные распущенные волосы, перекидывая их через плечо, при этом лукаво поглядывая на меня, уже поняв, что я балдею от его пышной гривы. «Меня это и привлекло». Он облизал губы. «Соблазнение?» «Я только за», —